Я могу понять, что вы довольны или именно в ваших интересах. Алло. Здравствуйте, Оксана Викторовна. Привет. А ты кто? Мария Александровна, Восточный банк, департамент взыскания. Чекусь. Вы уже деньги нашли, чтобы свой кредит оплатить? Вы знаете, нет, не, даже не искала. А знаете почему? Знаете, почему не искала? А потому что они у меня есть. А почему не оплачиваете? Не хочу. Ну что же так повлияло на вас, что вы не хотите вносить оплату по своему кредиту? Дикая жадность. Ты там не выспалась, да, Марин? Ну да, конечно. Бухгалтером вы работаете, Оксана? Конечно, конечно. Не уволили вас еще? За что? Да ведь жадность. Так это ж не мое. Я жадная, когда... Наоборот, для бухгалтера жадность – это самое вообще ценное качество. Да? Да. Меня там на руках носят. Носят? Хорошо, на руках, носит. Прям на работу, с работы, на работе, везде. Чего? Когда же вы работаете, если вас целый день на руках носят? Ну, до рабочего места, там, когда мне куда надо, меня возьмут, отнесут куда-нибудь, там, в банк отнесут меня, еще куда-нибудь меня, в налоговую. Везде меня носят. Куда-нибудь? Ну, куда там, на обед. Что? На обед тоже меня на руках в столовую, да, там, или в ресторан. Ага. Ну, вот пусть вас в банк отнесут, Оксана Викторовна. Так носит меня в банк, ну я... Рублей. Ни в коем случае, нет. Чтобы оплата была... Свое, я к своим деньгам я отношусь значительно трепетнее. Какие вообще. Свои деньги? Ваши деньги? Нет, вы когда мне их навязали... Когда вы мне говорили, стояли у меня на передо мной на коленях, да, вы стояли передо мной на коленях месяц, наверное, ну возьми, я взяла. Я сначала не хотела брать, а потом все-таки вы меня уговорили. Ку-ку. А зачем брали, Оксана Викторовна? Уговорили. Да, я понимала, что мне их жалко отдавать будет. Но я с этим смирилась и взяла. Ну, а почему тогда не отдаете, если она понимает? Так жадная же сказала. Что значит жадно? Я... Рассудок могут вместе существовать, нет, Оксана Викторовна? В моем случае нет. Ну что нет? В моем случае это никак. Люди все разные, может, у кого-то и может, у меня нет. Оксана Викторовна, вы слышите, что вы говорите? Что? Вы слышите вообще, что вы говорите? Я прекрасно. Вы прикрываете свою несостоятельность в оплате кредита. А, вот оно чего! Ну хорошо, давай так. Да, все. Я несостоятельна, у меня денег нет, найти мне негде. С работы меня уволили. Соседи меня, с меня отворачиваются. Да, это родители от меня отказались. Короче говоря, все. Детей в органы опеки забрали. Да, все, у меня совсем, я вот уже все, вот сейчас вот на помойке сижу и бомжую. Вот так вот. Эйки получат все равно. Вам не помогает? Отвернулись, отказались. Мать, все. Брат. Отказались, отвернулись, все. Ну что ты там зависаешь без конца? У тебя фантазия плохо работает, что ли? Какая-то ты не динамичная. Так и вы не на танцполе. Так а у тебя работа какая? Да, тебе надо постоянно языком молотить без остановки, а ты там что-то зависаешь по полчаса. А вам что нужно делать, Оксана Викторовна? Что ты сразу стрелки переводишь, а вам? Ты за собой следи в первую очередь. Я тебе на твои недостатки в работе как бы намекаю. Надо наоборот впитывать мне не... Вот, брать себе в разработку, так сказать, свои недостатки. Свои долги оплачивать. Не хочу. Не обратите внимание на свои недостатки. Они есть у меня жадность, которую я вам признаю. Я жадная, и вам об этом сразу сказала. Вот это мой недостаток. Вот и боритесь. Не хочу, он мне нравится. Он мне этот недостаток, дискомфорта никакого. Мне наоборот пользу приносит только. Ну, что значит дискомфорта не приносит? Значит, вашим родственникам он пользу. Да им пусть, мне пофигу абсолютно. Они все от меня отвернулись. Ну, как это вам все равно? Ну, так они все от меня отвернулись, я же тебе сказала. Ты что, забыла? У тебя уже... Органы опеки у меня забрали, я же говорила. Кого забрали? Ребенка, господи. Я же тебе говорила, ты отходила куда-то? Отъезжала. А, отъезжала ты даже, да? Ну, я и смотрю, надолго как ты зависаешь. Не отходила. Ты молодец, слушай, хоть тут сообразила. Ребенку вашему 22 года уже. Какие органы опеки его заберут? Для чего? А, посмотрела все-таки, да? Конечно, посмотрела. Ну, молодец. Посчитала. Считала, да. 22-летнего парня куда заберут? В армию. С вами он живет еще, да? В армию, говорю, в армию. А, в армию, в армию. Ну, призыв будет летний же, верно? В июне заберут он... его? Нет, он сейчас служит. Вы сегодня выпустили. Осенний? А, ну, так он когда придет? У вас летом придет? Ну, да. Когда там? Отслужит годик и придет. Угу. Не знаю, когда, вам виднее. Ну вот. А работу он планирует, да, наверное, у вас? Да фиг его знает. Да. Я думаю, пусть отдохнет сначала. Ой, да учиться надо. Да. Да учиться, что, отчислили его, да? Не, поступит в институт. Александра Викторовна, сегодня должна быть оплата 39 тысяч. Куда пойдете оплачивать? И куда? Сегодня праздник, ты чё? Сегодня пойдем тусить по центру. К какому центру вы пойдете? Города. По центру города пойдете? А, с кем вы пойдете? Одна? Ну, есть у меня тут парочка, кто еще от меня не отвернулся, друзей. Есть, да, еще? Угу. Понятно. Смотрите, сегодня ожидает вступление денежных средств. То есть я уснёшь-то, наверное, не выспалась, да? Конечно, не выспалась. И иди вам лучше советую. Домой спать ложись. И вам советую, Оксана Викторовна. Чего, выспаться? А искать возможность решать вопрос. Так не хочу я этого делать, я говорила. Не хотите, Оксана Викторовна, вы это делать, но вам это делать придется. Да не, ай, придется. А жалобу вы пишете, почему, скажите? Хобби у меня такое. Хобби, да, мне такое. Нравится мне. А чем еще вы любите? Я жадная, я такая, знаешь, это самое. Везде же на всех жалобы пишу. Вообще, я такой вообще человек. Ой, просто вообще, я не знаю. Я с собой довольна весьма. Довольна вы с собой? Ага. Балдею. А еще красивая какая. Ой. Вы знаете, пословица такая есть. Себя не похвалишь, никто не похвалит. Ну, как вариант. Да. А ты что, себя не хвалишь? Ваши слова. Ну, я типа, ты красивая, вот как ты думаешь? Оксана Викторовна. Ай, некрасивая, да? Ножки. Ножки колесиком. Почему? Ну, раз ты мне сейчас попалась, все мне с тобой. Это не в рамках данного диалога. Мы разговариваем. А я думаю, кризис. Вполне в рамках. Че ты про кризис уже все поговорили, уже все всем ясно. Давай всем другу. Вам же надо долго разговаривать там. На на работу вашим родственникам, возможно, они... Ну вот, я тебе... Пусть, да, будет курьез. А про коллекторов что мне не рассказывали? Про это... Что, вы с ним уже знакомы? Не, обычно вы всегда рассказываете про родственников, когда родственники не прокатывают, начинаете про коллекторов, потом про суд, про приставов. Потом фиксируете отказ от оплаты, потом, значит, спрашиваете какой-нибудь еще телефон дополнительный, прощаетесь, пытаетесь не бросить трубку, видите, что оппонент не бросает трубку и сами ее бросаете. Вот так происходит обычно. Так происходит. Часто, да, происходит, Оксана Викторовна? Всегда. Я сама никогда не бросаю трубку. Нет, звонки вам часто? Да, достаточно. Я уж профессионал. Достаточно? А вашим родственникам тоже достаточно? Ой, нет, это редко, они как-то так не реагируют. Редко, да? Ну да, но они не реагируют никак. Они сами посылают. Все. Так вы с ними все-таки общаетесь, получается? Очень редко. Когда денег даю им. А что, в вашем понимании, очень редко? Ну, я им денег даю, не бывает, попросят. Приходится так иногда давать им денег. Почему тогда они от вас... Почему они от вас тогда отвернулись, а при этом просили денег? Ну, потому что вредная я и жадная. Когда я даю им денег, я им выношу мозг. Вы проценты даете, да, Оксана Викторовна? Нет, ты что, я же не ростовщик, как вы. Это большой грех. Грех большой, ростовщичество. Грех большой? Да, не в курсе было? Ну, вообще говорят, что жадность – это грех. Жадность вообще не грех, а вот ростовщичество – это грех. Ну, вы почитаете, мне кажется, там в Библии должен... Ну, то есть тебе кажется, я проверила эту ситуацию, потому что я же жадная, я должна была проверить, грех это или нет. Да, это не грех. А к следующему диалогу тоже проверю, мне кажется, вы забыли. Ну давай, слушай, проверь. Может быть, я что пропустила. Ну давай, пока. Пока. Звони. Обязательно позвоню. Всего доброго. Ну пока-пока. Да. Да. Добрый день, Оксана Викторовна. Да, слушаю. Оксана Викторовна. Да, слушаю. Меня зовут Нефёдова Татьяна Владимировна, специалист отдела взыскания, компания «Макро», работаем под брендом «Манеза». Звонок по поводу вашей задолженности. Под брендом «Манеза»? На данный момент... Да. Это, а как 12... это? Не, простите, мне хочется разобраться в данном моменте. Компания «Макро», бренд «Манеза». Бренд «Манеза». «Манезу», значит, прикрыли? Да. Вот, но бренд остался. Ничего не прикрывало, договор. Ну, лицензию, ладно, лицензию отобрали, хорошо. Сумма вашей задолженности составляет 12 546 рублей. Сумма эта не фиксирована, увеличивается 21 день просроченной задолженности. Скажите, по какой причине оплата не Вот именно по этой, потому что вы там что-то наградили, бренды какие-то теперь, лицензию отобрали, не знаю, кому теперь платить. Оксана Викторовна, читайте договор, открывайте, читайте внизу договор. Что пишут? Ну, откройте, почитайте. Ну, что пишут? Вы не читали, что ли? Не, а что пишут? Компания «Макро», бренд «Манеза», там все прописано. Там так и написано, компания «Макро», «Макро», бренд «Манеза». Да. А когда я у вас взяла? До того, как у вас лицензию отобрали или после того? Вы после брали, когда... во-первых, лицензии не было отложено. Была. А когда было присоединение... А, то есть, это присоединение было. Это теперь так. Оксана Викторовна, вот не надо искать никаких причин для того, чтобы не оплачивать свой долг. Просто я не Оксана Викторовна, понимаешь? Если я столько всего знаю... А зачем тогда вы представляете? А вот поэтому я хочу, чтобы вы еще раз нарушили закон, чтобы вас поймать опять за задницу. Я такой тайный покупатель. Вы представили. Да, я представилась, да. И, а как надо было меня идентифицировать? А как минимум хотя бы надо было знать? Да? Мне достаточно того, что вы сказали, да? Я Оксана Викторовна. Нет, ты все, ты разгласила банковскую тайну. Сейчас я этот разговорчик записываю. ФССП, вот этот разговорчик летит. Просто на крыльях любви. Куда хотите, туда и посылайте. А ты опять еще одну лицензию, еще одну лицензию у вашей компании «Макро» теперь будут отбирать. Сейчас еще, ну, таких звоночков поназаписываем. Ну, и не только, нет, как и я, не только одна я сейчас там записываем, понимаете? У нас сейчас как бы проверка вашей компании сейчас проходит, понимаешь? Я как тайный покупатель. А, да. И попалась. Еще